Как же случилось, что весь мир верит в рождение и смерть и в путешествие на небо? Представим себе, что я читаю книгу. Страница за страницей прочитывается мной и перевертывается. Что же изменяется? Кто приходит и уходит? Не я, но книга. Вся природа – это книга, открытая перед душой. Глава за главой прочитывается и перевертывается. И постоянно от времени до времени открываются новые сцены. Одна прочитывается и перевертывается, является другая. Но душа вечно остается той же самой. Меняется природа, но не душа человека. Душа никогда не изменяется. Рождение и смерть в природе, а не в вас. Невежда обманывается, думая, что движется солнце, а не земля. Совершенно как мы, думая, что умираем мы, а не природа. В обоих случаях это галлюцинация. Галлюцинация относительно рождения и смерти совершенно того же рода, как та, которую мы испытываем, сидя в железнодорожном поезде, когда думаем, что движутся поля, а не поезд.